Учитывая физическую неполноценность и возраст фон Баке, Гукер СМЕРШ рекомендует использовать его непосредственно в Лиде при выяснении личности задерживаемых по подозрению в принадлежности к Неману. Прибытие немедленно подтвердите. Колыбанов. Шифра телеграмма. Чрезвычайно срочно. Егорову. Произведенной тщательной проверкой участие Чеслова и Винсента Комарницких в польском партизанском отряде «Гром» в 1943-44 годах не подтверждается. Лиц командного офицерского состава, имеющих по стабильным или динамическим признакам словесного портрета сходства с Чесловым Комарницким, в «Громе» не было. Басилов. Часть 89. Проверка. «Не могу понять», — произнес Алёхин условную фразу. «Что вы здесь это делаете?» Начальник штаба батальона, он заглянул в документы. «Командир роты и командир взвода. Так? А где же личный состав? Какое задание вы здесь можете выполнять без подчиненных? Не могу понять». Почесывая пятерней в затылке, повторил он и посмотрел на Никушина. «Я тоже не совсем понимаю. Вы что, нас в чем-то подозреваете?» — сказал капитан, обращаясь к Никушину. Очевидно, ему было ясно, что Никушин старший. Назойливость же Алёхина, человека ограниченного, малограмотного и явно упрямого, по всей вероятности, начала его раздражать. В чем дело? Почему такая проверка и такой допрос? «Это вызвано необходимостью», — с почти неуловимым сочувствием заметил Никушин. «Какой?» «Значит, нужно», — строго сказал Алёхин. «Что такое допрос? Мы при исполнении это обязанностей понимать надо. И вы нас не оскорбляете». Он снова быстро и выразительно посмотрел на Никушина. «Служба есть служба. Как говорится, закон порядка требует. Я спрашиваю, где находится ваша часть?» «В Новой Вильне», — с неожиданной легкостью и без какого-либо промедления сообщил капитан. «Вы из запроса», — оживился Никушин. «Да». «Постоянный состав?» «Нет, переменный». Никушин, понимающе, покачал головой и отвел глаза. Алёхин ожидал, что после проверки второстепенных документов помощник коменданта, как было условлено, предложит офицерам показать вещевые мешки. Но тот снова заложил руки за спину и, будто все позабыв, с каким-то отсутствующим лицом глядел в сторону и молчал. «Так», — после небольшой паузы проговорил Алёхин, сложив документы, — но не возвращая их. «А теперь, товарищи офицеры, попрошу предъявить для осмотра ваши вещевые мешки». «Это на каком основании?» — сдерживаясь, но довольно резко спросил капитан. «В чем дело?» «Проверка личных вещей», — пояснил Алёхин, и его лицо при этом выражало. «Мы выполняем свой служебный долг. Какие же к нам могут быть претензии?» «Что значит «проверка личных вещей»? Мы не рядовые, не сержанты, а вы не старшина. Кто вам дал право обыскивать офицеров?» «А мы это и не думаем вас обыскивать. Я прошу, чтобы вы сами показали, что у вас в вещевых мешках. Понимаете, добровольно». «То есть как добровольно? А если мы не желаем? Я в армии 5-й год, но подобной проверке ни разу не подвергался». «А я подвергался», — с обидой сказал Алёхин и звучно шморгнул носом.